Глава 8. Максим. Неделю после поездки в казино я с настойчивостью барана играл в одну и ту же игру «Не думать о Майе». Отконвоировав ее после аэропорта домой, я с трудом сдержался, чтобы не подняться следом по лестнице и не наломать дров. В том, что Майя не станет сопротивляться, после поцелуя в казино сомнений не было. Вот только что случится потом. По этому поводу имелись и сомнения, и догадки, и острое предчувствие неминуемой задницы. Вероятно, именно на эту задницу и рассчитывала Юля, сводя нас. Не наигравшаяся в детстве в кукол, сейчас она оттягивалась на взрослых. Манипулировала, преследуя собственные цели – не ставя о них в известность своей игрушки и не задаваясь таким вопросом, как нравственность. Как ни горько было это осознавать, моя сестра банально не умела получать удовольствие от жизни иначе. Словно кастрат, способный испытать лишь сухой оргазм черепушкой. А ведь Майя не была похожа на Юлю. Совсем. У нее не было и шанса избежать паутины моей паучихи-сестры. Черт, да она не походила даже на Ингу. Все мысли девчонки читались на ее лице, и не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понимать. Майя – чистый лист. После детдома нашей дебильной приемной семьи и психушки последнее, что я мог для Майи сделать – влезть членом в душу. А потом – когда приесться, по своей светлой традиции отправить на все 4 стороны. «Громобой, ты там что, уснул?» Поразмышлять дальше мне не дали. Стоило выбраться из общего душа и забрать из шкафчика одежду, на меня налетел Конев. Или на тренировке контузило. С поразительной точностью он хлопнул по тому плечу, которое сегодня пострадало от встречи со льдом, и лишь потом оставил в покое. «Кто б тебя так контузил?» Хотелось от души выругаться, но тренер что-то еще обсуждал с вернувшимся в строй капитаном, и ласковое выражение временно пришлось оставить при себе. «Ты, смотрю, эту неделю в ударе. Позавчера хет-трик, сегодня чуть вратаря шайба не пришиб». С невозмутимым видом Борька натянул на себя штаны и взялся за футболку. «Оттянулся на прошлых выходных хорошо?» Судя по всему, у кое-кого чесался язык, и он решил почесать его об меня. «А тебе и...» Второй раз сдержаться было сложнее. «У-у-у!» Физиономия защитника расплылась в щербатой улыбке. «Все ясно. Диагноз баба не дала». Извращенная проницательность Конева разила наповал. «Не посмотри, Градский, на нас в этот момент, я бы точно полечил местного доктора добрым словом». «Ты мне одного нашего бывшего Кэпа напоминаешь». Неожиданно Борис сменил тон с насмешливого на дружеский. «Он, когда его королевна ему не давала, вообще зверел, но других баб смотреть не хотел, всю дурь на площадке вымещал». «И в чем мораль?» «Мы в тот год на этой его злости до плей-офф дошли». «Подумаешь, подвиг». «А он сам потом еще чемпионат мира выиграл». Конев скосил на меня глаза. «Хорошее было время. Диагноз Кэпа удачно помог». «Со мной ты ошибся, как Колумб с Америкой. Дел в ледовой арене больше не было, потому я вскинул сумку на плечо и откланялся перед Градским». «Посмотрим, Америка». Конев снова засверкал довольной физиономией. «Смотри!» Теперь уже я, уходя, хлопнул любопытного защитника по плечу, по тому самому, которым на прошлой тренировке качественно приложил абортик. «Только глаза не сломай!» За спиной, как бальзам на душу, послышались цветистые проклятия. На тренера Конев и не глядел. Отборный мат лился из него, как из рога изобилия. Оригинальность некоторых словосочетаний поражала воображение, но оборачиваться и продолжать словесную баталию не было никакого желания. Если после тренировки я был уставшим и злым, то теперь усталость куда-то подевалась. Вместо нее с удвоенной силой на душе бушевала ярость. Таким злым я не был давно, с последнего дурацкого поражения. Тогда мы слили игру в самом конце третьего тайма. В толкучке у ворот пропустили единственную за игру шайбу. Сейчас ни шайб, ни игры вообще не было. Из всего геморроя числился лишь Конев с его длинным языком и несколько неотвеченных сообщений от Инги. Со вторым пунктом давно пора было что-то делать. Клин с именем Майя следовало выбить из головы как можно скорее. Привыкшему к регулярной разрядке телу требовался секс. Можно было сколько угодно мысленно анонировать, представляя под собой молодую сладкую девчонку, но реальность была проста. К Майе мне нельзя приближаться на пушечный выстрел, а секс без участия второго партнера сам собой не случится. Усевшись на стоянке в машину, я почти успел окончательно прочистить серое вещество от ванильной ереси. Оставалось взять в руку телефон и набрать Ингу. Достать трубку я успел. Разблокированный экран привычно мигнул фиолетовым светом. Но только когда я выбрал нужный контакт, неожиданно пискнул сигнал о входящем сообщении. Стоило его открыть. Инга тут же забылась. Обдав фонтаном грязи стоящие рядом автомобили, моя бэха с пробуксовкой сорвалась с места, и никакие запреты на приближение к Майе не сработали. Троеточие. Майя. Меня как прокляли. Вместо одной единственной проблемы с долгом за короткую неделю навалилось десяток других. Неожиданно с болезнью свалилась Варька, сразу после моего дня рождения, с чем-то вирусным и настолько опасным, что подруга отказалась от встреч, а когда я явилась к ней под дверь, не пожелала открывать. За 4 года нашего знакомства подобное было впервые. Варька в принципе никогда не болела. Среди свиданий, работы и приключений, которые она регулярно устраивала на свою попу, времени на болячки особо не было. Но теперь... Возможно, ее организм решил отыграться за все годы идеального здоровья. Вслед за единственной подругой неприятности обрушились и на квартиру. 1.5 месяца я прожила в ней, не зная бед, но теперь вдруг начали перегорать лампочки, коротить проводка, скрипеть петли. Саша только и успевал хвататься то за одно, то за другое. Порой я стыдилась даже заикаться ему. Занятому с утра до ночи на работе, а новой напасти, но больше просить было некого. И вот сегодня, когда вроде бы все проблемы уже были решены, случилось непредвиденное. Надеясь отоспаться перед традиционным вечерним визитом Саши, я прилегла на кровать и уже, укрывшись пледом, уловила странный запах. Что могло так благоухать, у меня не было ни единой мысли. Больше всего вонь напоминала прогнивший чеснок. Но в квартире не было ни головки. Ни свежего, ни прогнившего, поэтому от этой версии тут же пришлось отказаться. На поиск верной причины ушло, наверное, 5 минут. Ни в детдоме, ни в приемных семьях не учат, что в квартире может утечь газ. Я обошла все от балкона до туалета, пока догадалась, что именно в кухне, несмотря на открытую форточку, пахнет сильнее всего. Что делать дальше с таким открытием, я не знала. Интернет услужливо подсказал вызвать службу газа и даже выдал единый номер, а рука по привычке набрала номер Саши. Троеточие. Ожидание всегда по-разному искажает время. Ожидание страх растягивает и превращает часы в минуты. Ожидание спешка подлым образом замедляет минуты в часы. Я прождала приезда Саши 23 минуты. За это время воображение нарисовало несколько вариантов моей смерти, и даже осенний холод из-за открытых настежь окон не смог справиться со страхом. Только когда отворилась дверь, с шеи упала удавка волнения, как оказалось, ненадолго. «Где газовики, и почему ты сидишь здесь?» Из коридора настоящим торнадо на меня набросился совсем не Саша. От вида вошедшего мужчины сердце чуть не выскочило из груди. Навязчивая фантазия, преследовавшая всю неделю, воплотилась в живого человека. Высокого, плечистого, с мокрыми, слегка завивающимися на кончиках волосами, в потертых джинсах и обтягивающий мускулистый торс майки. Как последняя дура, вместо ответов на вопросы я закусила губу. «Твою мать, ну и вонь!» Макс пару раз потянул носом воздух и сквозь зубы выругался. «Газовики когда приедут?» Не обращая на меня никакого внимания, он принялся что-то разыскивать над плитой. Провел пальцами вдоль трубы, внимательно осмотрел вентиль. Лишь когда на полную мощность включилась вытяжка, злой как черт повернулся ко мне. «Я... Слова застряли в горле. Словно только что меня поймали с поличным во время преступления, я не знала, как признаться, что позвонила лишь Саше. «Только не говори, что ты их не вызвала». Макс упер руки в бока и, буравя меня горящим взглядом, замер на месте. Ладони вспотели. «Я позвонила только Саше». Предательский писк сорвался с губ. «Майя». В голубых глазах мелькнули молнии, и мне остро до дрожи в коленках захотелось провалиться сквозь землю. Давно забытое ощущение, уже не помню, когда последний раз испытывала его, скорее всего, лет 8 назад. «Это газ». В несколько шагов Макс подошел вплотную и, взявшись за плечи, встряхнул. «Ты вообще понимаешь, что умереть могла?» Саша сказал... Я запнулась. «Что сейчас приедет и совсем разберется. Сказал, чтобы я открыла все окна и не паниковала. А из окна выпрыгнуть этот дебил тебе не сказал? С твоего 4-го этажа? Но ведь все... все хорошо». Слово «дебил» противно резануло по ушам, и я набрала полную грудь воздуха, успокаивая расшалившиеся нервы. «Я в полном порядке, пахнет уже не так сильно». Макс стиснул зубы так, что желваки на скулах заиграли. «Правда, все уже лучше». Я аккуратно попыталась выбраться из стального захвата. «Не знаю, откуда ты узнал, но зря приехал. Мы бы обязательно вызвали газовиков и разобрались совсем сами». «Черт, и почему я считал, что хоть ты не дура?» Больше не тратя на меня свое драгоценное время, Макс вышел в коридор. Спустя несколько ударов сердца я услышала, как он с кем-то разговаривает и называет мой адрес. В отличие от нашего эмоционального выяснения отношений, голос его был спокоен, а фразы звучали коротко и четко. Лишь после того, как разговор закончился, Громов заглянул в гостиную, и я надеялась, что попрощаться. «У тебя пара минут, собирайся». Неожиданная команда обдала меня холодом. «Зачем собираться? Я никуда не поеду». Я попятилась как рак и, не заметив кресла, рухнула в него кулем. «Ну, раз ты не знаешь, зачем собираться, то и не надо». Макс двинулся на меня, как бык на Тореадора. «Мой агент будет здесь через 15 минут. Он совсем разберется, а дома Юлька тебе что-нибудь найдет». От последней фразы внутри все сжалось. Что Юля должна для меня подобрать? Почему? Не желая выдавать правильные ответы, мозг буксовал. Если бы еще точно так же буксовал Громов, но нет. Отскочить или найти что-нибудь увесистое, чтобы отбиться, я не успела. Ногти прочертили линии по обивке сиденья, из горла вырвался придушенный «ой». И, поддерживаемая сильной ладонью, моя пятая точка взмыла воздух. Дальше события развивались, как рухнувший из заснеженной горы снежный ком. Вначале была лестница, 4 этажа позора на плече Макса и неудачных попыток вырваться, потом заднее сиденье машины и зло, лишающее воли рык – сидеть смирно. Ну и на финал – дорога. Пара километров до элитного поселка и еще несколько метров до огромного серого дома. Уродский фасад встретил нас с зажженным фонарем возле порога, и меня, как манекен, вынули из машины и шлепком по многострадальной попе направили в сторону этого света. Упрямая «и я не хочу» ушло в никуда. Будто меня больше не было рядом, Макс уверенно и спокойно занялся своими делами. Достал из багажника увесистую сумку, что-то написал в телефоне, ровным шагом направился в дом. «Если решишь ночевать во дворе или попытаешься дать дёру, втащу в дом так же, как вынес из твоего». Уже на ступеньках с видом демона преисподней этот невозможный тип оглянулся. «Ну как, побалуем охрану веселым шоу?» На языке так и вертелся ответ, совсем не такой, какой ожидал Макс, и не такой, какой подошел бы приличной девушке. Лишь камера, нацеленная на меня в упор, заставила сдержать рот на замке и, пересиливая себя, начать движение к дому. Макс проследил за мной долгим тяжелым взглядом, к счастью, больше он ничего не сказал.